Глава 33. Сжавшись в комок, Катерина, словно зачарованная, слушала его голос. Да и что еще ей оставалось делать? Уйти незамеченной все равно не получится. Путь к выходу лежал как раз мимо его столика. А попадаться на глаза кому-то из знакомых в таком виде совершенно не хотелось, даже учитывая, что этот знакомый — гадкий, скользкий тип. «Ты уверен, что Бобров не вернется внезапно? И вообще он точно уехал?» — продолжал между тем Виктор. «Мы не можем рисковать». Катерина вздрогнула. Все это ей очень не нравилось. Было и в его словах, и в тоне, которым он их произнес, что-то настораживающее. Судя по всему, Виктор ответом своего визави остался удовлетворен. «Хорошо», — пробормотал он. «От него можно ожидать любых сюрпризов». Несколько секунд он молчал, видимо, выслушивая заверение в том, что сюрпризов не будет. «Да, да, я знаю, что твоих полномочий в компании для этого достаточно», — продолжил он. «Значит, будем действовать, как договаривались». На этом разговор прекратился. Катерина сидела словно оглушенная. Явно этот тип приперся в Россию неспроста. Видимо, у него здесь намечается встреча с кем-то за спиной Максима. Причем этот кто-то явно работает в их компании и занимает весьма серьезную должность. И что же ей со всей этой информацией делать? Получить ответ на свой вопрос она не успела. Как раз в этот момент откуда-то из недр ее сумочки загремела оглушительная музыка. От неожиданности она даже подпрыгнула на стуле. И что за привычка ставить звонок телефона на полную громкость? Уже в следующую секунду она рылась в редикюле, пытаясь нащупать отчаянно трезвонящий аппарат. Но тот словно прятался от нее, видимо, надеясь продемонстрировать всю мощь своих динамиков. Наконец подлый аппарат попался. Катерина вынула его из сумочки, посмотрела на экран и чуть не вскрикнула. Ей звонил Виктор. Дрожащим пальцем она нажала на кнопку отбоя. «Вот ведь какой наглец! Названивает среди ночи. А может быть, она в это время спит? И что, если не одна?» Но Виктор не собирался сдаваться так просто. Через секунду ее телефон издал новый истошный вопль и продемонстрировал имя добивающегося ее абонента — Виктор. Ну вот и все. Если человек за ширмой не дурак и не глухой, то легко сложит 2 и 2 и вычислит, кто сидит в паре метров от него. Пожалуйста, пусть у него не хватит ума заглянуть в ее уголок. Но нет. Начинающийся день явно был не ее. Совсем рядом раздались шаги. Катерина обреченно подняла голову и тут же облегченно выдохнула. Это был официант. «Ваш аспирин, вода», — сказал он и понимающе улыбнулся. Не успела она поблагодарить его, как из-за плеча паренька выглянуло бледное, невыразительное лицо. Все-таки кое-кто оказался слишком догадливым. «Катерина!» — удивленно произнес Виктор. «Какая неожиданность!» Без энтузиазма произнесла она и залпом выпила воду, забыв об аспирине. Виктор смотрел на нее во все глаза, переводя взгляд с прически на таблетку, так и оставшуюся лежать на тарелке. При этом на его физиономии отразился такой испуг, что Катерине показалось, еще чуть-чуть, и его блеклые светлые волосики встанут дыбом. «Что с вами случилось?» Наконец обрел дар речи Виктор. «Вас уволили? Вы стали нищенкой? Или вы...» Он не решался озвучить очередную догадку, но по его взгляду, скользнувшему по ее ярко-красному платью, Катерина и так догадалась, что за мысль пришла ему в голову. «Неужели вам приходится, чтобы прокормить себя, заниматься этим ремеслом?» Старался подобрать слова немец. Объяснять ему, что ее бросил любимый, предала подруга, потом она пила с одной знакомой шарлатанкой, а карты сказали искать ответов на работе? Ну уж нет. «Не дождешься», — зло подумала Катерина. А вслух возмутилась. «Да что вы такое придумываете? Просто я...» Мысли лихорадочно кружились. «Я... увлеклась косплеем. Ну, игры такие ролевые, знаете?» «Да, я слышал про это». Виктор все еще смотрел на нее с недоверием. «Но что за персонаж вы изображаете?» Катерина хмыкнула. «Действительно, принцесса или какой-нибудь там феей? Не представишься». «Я, в общем, героиня из одного сериала». «Какого?» — не сдавался навязчивый тип. «Ой, вы, наверное, о таком и не слышали», — продолжала сочинять она. «Это такой чисто русский проект, иностранцам его не понять. А вот у нас он очень популярный. Чёртова ведьма, ну я тебе устрою», — называется. «Как интересно!» — воскликнул Виктор и, не спрашивая разрешения, опустился за ее столик.